Глава 16. Предания о красоте некоторых женщин, как и народные предания, бывают иногда очень живучи. Такие предания и даже письменные свидетельства сохранились и о красоте Натальи Федоровны Лопухиной. Хотя такого рода предания обыкновенно преувеличиваются и приукрашиваются, но в основании они бывают верны. И нельзя сомневаться, чтобы современники Лопухиной не восхищались ее прелестями, как молодой женщины. Годы, однако, брали свое, и как роскошно распустившийся цветок, просуществовав в своей красоте короткий срок, начинает увядать, так, конечно, стала увядать и Лопухина. Ей ко времени настоящего рассказа шел уже 40-й год. Она имела несколько человек детей, в числе которых был старший сын Иван Васильевич и старшая дочь Анастасия, очень миловидная, лет 17 девушка, не обещавшая, однако, быть такой роскошной красавицей, какую была ее мать. Женственные свои прелести Наталья Лопухина, рожденная Балк, получила в наследство от своей матери, происходившей из семейства Монс, известного своей красотой, а также и постигшими его бедствиями. Хотя Наталья Федоровна и увидала, но время до известной степени щадило ее и не налагало на нее отпечатка ее возраста, так что она казалась, по отзывам современников, слишком моложавую для своих лет, и молва о том, что она первая красавица, поддерживалась по старой привычке. Так называет ее в своих записках «Леди Рондо», а, конечно, такому отзыву женщины о женщине можно поверить. Но замечательная красота Лопухиной в соединении со счастливую для женщины моложавостью и вдобавок заносчивость красавицы, привыкшей к поклонению обожателей, возбуждали в представительницах женского пола в Петербурге враждебное к ней чувство. И в числе таких женщин была цесаревна Елизавета Петровна. Повод к вражде со стороны Елизаветы подавала отчасти и сама Лопухина, желая соперничать с нею в красоте, а Елизавета, в особенности с летами, стала очень щекотлива в этом отношении. Соперничая с Елизаветой, как женщина с женщиной, Лопухина хотела уподобиться ей и по своим нарядам, и, проведав, что тогда в Петербурге было нетрудно, в каком платье цесаревна собирается быть на куртаге или на балу, заказывала себе такое же платье и являлась в нем в общество, раздражая тем цесаревну. При Анне Иванне, и в особенности при правительнице, такие весьма чувствительные уколы, наносимые Елизавете Лопухиною, совершенно безнаказанно сходили с рук легкомысленной Натальи Федоровне. Мало того, такие проделки вызывали при дворе Анны Леопольдовны веселый говор и насмешки над Елизаветой, которая не пользовалась тогда не только никаким почетом, но даже и вниманием, и с затаенным раздражением должна была переносить те мелкие обиды, какие позволяли себе наносить ей лица, приближенные к Анне Леопольдовне. У Лопухиной был неизменный друг и любовник, гофмаршал граф Рейнгольд Иванович Левенвольд. Она страстно его любила и была предана ему беспредельно. В свою очередь и Левенвольд, желая угодить обожаемой им женщине, старался при каждом удобном случае чем-нибудь кольнуть и раздражить цесаревну Елизавету. А по его должности, как гофмаршала, таких случаев представлялось немало. Он то как будто забывал или опаздывал пригласить цесаревну на какое-нибудь придворное торжество или празднество, или делал подобного рода приглашения не с той почтительностью, на какую имела право Елизавета по своему положению в императорском семействе. Елизавете внушали, да и сама она понимала, что в таком оказываемом ей неуважении со стороны гофмаршала, человека, отличавшегося вежливою и даже изысканной утонченностью в обращении с женщинами, был виноват не столько он сам, сколько действовало на него постороннее влияние. Левенвольд настолько любезен и предупредителен с дамами вообще, что он никогда не позволил бы себе оказать мне какую-нибудь невежливость, — говорила в своем кружке Елизавета. «В особенности с молодыми и прекрасными дамами», — добавлял кто-нибудь из присутствовавших, — «и чрезвычайно странно, что он дает вашему высочеству повод жаловаться на него». «Нисколько не странно», — перебивала с досадой Елизавета, — «он в руках у Натальи, а она подбивает его против меня, чтобы угодить ей, он все готов сделать». Когда Елизавета вступила на престол, то Левенвольда, независимо от возведенных против него обвинений в зловредном политическом умысле, обвиняли еще и в том, что в торжество дня рождения принца Ивана для ее императорского высочества цесаревны Елизаветы был поставлен стол с прочими дамами в ряд. Левенвольд на такое обвинение отвечал, что сие учинено было по приказанию бывшей правительницы, а не по его рассуждению. «Я, — объяснялся бывший гофмаршал перед своими судьями, — возражал, не будет ли то для ее высочества обидно. Положи тарелку так, как я приказываю, — сказала мне правительница, — а как я войду, то сама сделаю, как надобно». Такое оправдательное объяснение Левенвольда, как и объяснение его против обвинения в злокачественной конспирации, уважены не были. Захваченный в каземат Петропавловской крепости в полной силе, статным и красивым мужчиной, Левенвольд вышел оттуда, чтобы идти на плаху, изможденным дряхлым старцем, еле передвигавшим ноги, с седыми волосами, беспорядочно спускавшимися на лицо и на плечи, худой, бледный, с отросшую растрепанную бородою. И, конечно, никто бы не мог узнать в этом жалком колоднике блестящего гофмаршала, щеголявшего еще не так давно в великолепном модном парике, в бархате, шелку, кружевах, лентах и бантах. Несмотря, однако, на ту перемену, которая произошла в Левенвольде в короткое время, чувство пылкой к нему страсти нисколько не изменилось у Натальи Федоровны. В день, назначенный для свершения казни над ее любовником, она сходила с ума и в припадках отчаяния хотела наложить на себя руки, но когда дошла до нее весть, что Рейнгольд избавлен от смерти, она пришла в какой-то дикий восторг и дала обещание быть мстительницей за него, если ей не удастся быть его спасительницей. Эта последняя задача оказалась, однако, неосуществимою, и потому Наталья Федоровна решилась взяться за первую, но мщение это проявлялось уж слишком по-женски. Живя с Рейнгольдом, как с мужем, Лопухина до его ссылки вполне довольствовалась домашнюю жизнью и редко являлась в обществе. Теперь чувство мщения подсказывало ей иное. Ей казалось, что она должна как можно чаще показываться на глазах у государыни, представляясь веселой и тем самым показывать Елизавете, что она равнодушно переносит изгнание своего любовника. С своей стороны Елизавета, по-видимому, совершенно равнодушно отнеслась к демонстрации, задуманной Лопухиною. Государыня делала вид, будто она вовсе не замечает свою статсдаму. Императрица не удостаивала ее своим разговором и только легким, почти пренебрежительным кивком отвечала на почтительные и обязательные для Лопухиной придворные реверансы. Такое хладнокровие Елизаветы еще сильнее возбуждало чувство злобы в сердце Натальи Федоровны. «Не постою я ни за чем», — думала она, — «я выведу ее из терпения». И недолго пришлось ей ждать. Был назначен большой бал во дворце. Балы эти были обыкновенно костюмированные и представляли не только пестрое и странное, но и забавное зрелище. Классическая мифология была тогда при всех дворах в большом ходу, но богов и богинь Древней Греции и Древнего Рима даже на Западе, кроме ученых и поэтов, все прочие знали очень плохо. Так, например, в Париже на театральных сценах вместо, насколько возможно, более обнаженной Венеры являлась актриса, затянутая в корсет, в огромных фижмах, с напудренной головой, с черными мушками на лице, в перчатках и с веером в руках. Сноска. Фижмы — юбка на китовом усе. Конец сноски. Ахиллес выходил на сцену в мундире тогдашних французских кирасиров, имея на латах линии, как знаки королевского герба дома Бурбонов. Понятно, что в подобных случаях Петербург вдавался в еще большие несообразности. Хотя ученые-классики, члены тогдашней Петербургской академии наук и принимали деятельное участие в составлении рисунков для фейерверков и транспарантов для иллюминации и заготовляли все это в классическом вкусе, но почему-то не требовалось их мнение относительно богов, богинь, полубогов и полубогинь и героев, появлявшихся с того света на придворные костюмированные балы. Балы эти при Елизавете отличались роскошную и разнообразную обстановкой. На них являлась в лицах вся греческая мифология. Кавалер, прибирая себе имя языческого божества или прославившегося в древности героя, прицеплял или пришпиливал какой-нибудь отличительный его признак и затем оставался во всех принадлежностях своего повседневного костюма. Общим же убранством для всех богов и богинь были обыкновенные белые тоги, из-под которых у мужчин были видны шелковые, плотно обхватывающие икры чулки, и выставлялись башмаки с пряжками, а на головах были громадных размеров парики. С левого бока у богов болтались шпаги, а распахнувшаяся тога обнаруживала иногда Андреевскую или Александровскую звезду или ленту, а у некоторых дам — знаки ордена великомученицы Екатерины. Носы у иных богов были оседланы очками, а богини употребляли лорнетки. Все русские дамы той поры сильно румянились, и обычай этот был не наносный с запада, но коренной московский, перебравшийся и в Петербург. Кроме представителей древнего языческого мира, на придворные балы Елизаветы являлись также представители всех национальностей, преимущественно же были тут турки, персиане и венециане. От обязанности быть в каком-нибудь характерном костюме освобождались по особому разрешению государыни только высшие сановники, а также все без исключения иностранные дипломаты, которые, являясь на придворный маскарад, обязаны были накидывать только домино поверх обыкновенно носимой ими одежды. Были также заведены при дворе Елизаветы так называемые метаморфозы, то есть такие маскарады, на которые дамы являлись в мужском, а кавалеры в женском платье. Тот бал, на который собиралась выехать Лопухина и раздражать сколько возможно более императрицу, не был, однако, костюмированным балом. Надобно сказать, что императрица Елизавета сделала запрет, чтобы ни одна из дам не смела являться на балы в таком платье, какое будет надето на государыне. Требовательность эта была гораздо обширнее, нежели те средства, какие представлялись для ее исполнения. Даже перед самым выходом на бал государыни трудно было хотя бы и через камерфрау узнать, во что оденется императрица. Для нее бывало приготовлено в уборной несколько нарядов, так что только какая-нибудь случайность решала окончательный выбор одного из них. Очень часто случалось, что приехавшая на бал дама, увидев или узнав заранее, что наряд или головной убор императрицы близко подходит к ее наряду, спешила уехать поскорее с бала, чтобы переменить платье или изменить прическу. Разумеется, что Лопухина, как статс-дама, более чем все другие придворные и так называемые городские дамы, должна была соображаться с таким распоряжением императрицы, но легкомыслие и задор брали у Лопухиной перевес над благоразумием, и она, узнав, что императрица собирается быть на предстоящем бале одетой очень просто, в шелковой робе светло-розового цвета, с приколотую в волосы только розою, сама оделась точно так же. Собравшиеся в большой дворцовой бальной зале кавалеры и дамы стояли на местах, указанных им церемониймейстером или конфузионмейстером, как титуловался граф Санти, заведовавший порядком на придворных балах. Все ожидали выхода императрицы, которая, делая свой туалет медленно и заботливо, заставляла подолгу ждать своего выхода. Прошло уже более часа в напрасном ожидании, но вот по знаку, поданному конфузионмейстером, в зале все смолкло, широко распахнулись двери из внутренних апартаментов императрицы, и она, предшествуемая обергофмаршалом графом Бестужевым-Рюмином и сопровождаемая дежурную статсдамою, женою обергофмаршала и фрейлинами, вступила торжественно в залу при игрании на трубах и при битии в литавры. У Лопухиной, стоявшей между дамами на самом видном месте, радостно забилось сердце при появлении императрицы. На слушнице статс-даме было надето платье такое, что его трудно было отличить и по цвету, и по качеству материала, и по покрою, и даже по разным мелким принадлежностям дополнительной отделки от того платья, какое было на императрице. Мало того, в волосах как той, так и другой было по одной только розе. Ничем нельзя было оказать более неуважение к государыне и выразить сильнее полного пренебрежения к ее запрету, как, заметив такое сходство нарядов, все-таки явиться перед нею. Лопухина же, напротив, постаралась попасть поскорее на глаза государыне, которая, опираясь на руку канцлера князя Черкасского, торжественно стала обходить залу. Примечание 60-е. Черкасский Алексей Михайлович. Годы жизни 1680-1742. Князь, русский государственный деятель. В 1740-41 годах канцлер, президент коллегии иностранных дел. Конец 60-го примечания. Увидев наряд Лопухиной, императрица быстро выхватила свою руку из руки своего кавалера. Лицо ее приняло гневное выражение, и, тяжело дыша, она скорыми шагами вышла одна на середину залы. Все в изумлении обратили на нее свои взгляды, не понимая, что такое случилось. Растерянный Черкасский остановился, как вкопанный, на том месте, где так неожиданно удалилась от него Елизавета, и с ужасом думал, не оказал ли он какой-нибудь невежливости или неловкости перед ее величеством. «Настя», — сказала императрица, обращаясь к бывшей при ней в тот вечер дежурной фрейлине Ягужинской, — «подай мне ножницы». Молодая девушка поспешно запустила руку в карман своей робы и вынула оттуда небольшой НССР, в котором были потребованы и государыни, и ножницы, а также булавки, иголки и шелк. Такой НССР обязаны были иметь при себе дежурные фрейлины на случай, если бы пришлось привести в порядок туалет государыни. «А ты, Наталья, поди сюда», — — гневно крикнула Елизавета, подзывая к себе напроказившую статсдаму повелительным движением руки. «Становись здесь на колено!» — грозно крикнула государыня, топнув ногой и указывая пальцем на пол. Побледневшая, несмотря на румяна, Лопухина исполнила это приказание, а Елизавета, взявшая от фрейлины ножницы, срезала розу, бывшую на голове Лопухиной, и растрепала ее прическу. Из глаз Лопухиной выступили слезы. С трудом в своем бальном наряде поднялась Лопухина на ноги. Никто из окружавших кавалеров не решился помочь ей, и она, шатаясь, вышла из залы и упала в обморок, разразившись громкими рыданиями. «Это что такое?» — спросила императрица окружавших ее. «Лопухиной сделалось дурно», — отвечали ей, — «и по делам ей. Другой раз не посмеет издеваться надо мной», — проговорила Елизавета.